Короткие истории. Первое. Существует два типа людей, подумал он. Люди, которых не хочешь трогать, потому что боишься их сломать, и люди, которых не хочешь трогать, потому что боишься, что они сломают тебя. Вторая. Она внезапно поняла, что любила идею отношений больше, чем любого человека, с которым она когда-либо в отношениях была. Третье. «Ты не такая, как другие девушки», — говорил он каждой девушке. Четвертое. Она сказала ему, что любит его и очень заботится о его счастье. А у него самого настолько кружилась голова от любви, что он не понял. Их отношениям конец. Пятое. Он не верил ни одной девушке, которая на фотографиях выглядела лучше, чем в жизни. Он разрабатывал систему, в которой в конечном итоге ему не пришлось бы доверять вообще никому. Шестая. «Я никогда не думала, что буду настолько счастлива», представляла она, как однажды скажет кому-то. Седьмая. «Да я о тебе даже не думаю». Он не мог дождаться возможности сказать ей это, как только она перезвонит. Восьмая. У него в арсенале был один очень крутой фокус, который он любил показывать на вечеринках. Он мог за целый час ни разу не вспомнить о парализующей правде, заключающейся в том, что жизнь конечна и никогда не повторится вновь. Девятое. Она внезапно поняла, что любила только идею своего мужа и детей, идею всех своих друзей, своей работы и своей жизни. Она любила идею всего. Десятое. Существует два типа людей, подумал он. Люди, которых не хочешь трогать, потому что боишься их сломать, и люди, которых ты хочешь сломать.